Глава 10. Сол Вайнтрауб, Ламия Брон, Мартин Селена и консул с рюкзаками за спиной, Кубом Мёбиуса и мертвым Ленаром Хойтом спускаются по пологому склону, направляясь ко входу в Сфинкс. Снег сыплет вовсю, снежинки вьются между дюнами, выкидывая замысловатые коленца. Комлоги уверяют, что утро близко, но на востоке ни проблеска зари. Несколько раз они пытались вызвать Кассада. Безуспешно. Сол Вайнтрауб замешкался на пороге Сфинкса. Его дочурка — островок тепла за пазухой. Горячее детское дыхание, щекочущее горло. Он касается теплого комочка и пытается вообразить Рахиль 26-летней женщиной, аспиранткой археологического факультета. Вот она на миг задержалась в этом же проеме, прежде чем войти и испытать на себе антиэнтропийные чудеса этой гробницы. Сол качает головой. С того мига прошло 26 бесконечных лет и целая жизнь. Через четверо суток — день рождения дочери. Если Сол ничего не придумает, не разыщет Шрайка, не заключит с этим чудовищем какую-нибудь сделку, что угодно, Рахиль исчезнет навсегда. «Вы идете, Сол?» — зовет Ламия Брон. Остальные уже сбросили с плеч свою ношу в ближайшей ко входу комнате, пройдя 6 метров по узкому коридору. «Иду», — отзывается он и переступает порог. С потолка туннеля свисают люм-шары и электролампочки, давным-давно перегоревшие, закутанные в коконы пыли. Дорогу освещает только фонарик Сола да лампа Кассада, стоящая в комнате. Передняя гробница невелика — 4 метра в ширину, 6 в длину. Спутники Сола свалили поклажу у дальней стены и расстелили посреди ледяного пола брезенты, спальные мешки. 2 лампы, шипя, испускают холодный свет. Сол останавливается и осматривается. «Отец ходит в соседней комнате», — отвечает Ламия на его невысказанный вопрос. «Там еще холоднее». Сол пристраивается рядом с остальными. Даже сквозь толщу стен слышен дикий скрежет. Песчаные и снежные вихри терзают камень. «Консул хочет еще раз попытать счастье с комлогом, объяснить Гладстон, в каком мы положении», — говорит Ламия. Мартин Селен смеется. «Пытайся, не пытайся, ни хрена не выйдет. Она знает, что делает, и никогда нас отсюда не выпустит». «Я свяжусь с ней сразу после рассвета». От усталости голос консула дребезжит, как у старика. «А я постою на часах», — говорит Сол. Рахиль ворочается и начинает плакать. «Мне все равно надо кормить ребенка». Остальные слишком устали, чтобы ответить. Ламия кладет голову на рюкзак, закрывает глаза, и через несколько секунд раздается ее негромкое посапывание. Консул надвигает на глаза треуголку. Мартин Селен, сложив руки на груди, пристально смотрит в дверной проем, словно ждет чего-то. Сол Вайнтрауб возится с бутылочкой, его замерзшие, сведенные артритом пальцы никак не могут распутать тесенку нагревателя. Заглянув в свою сумку, он обнаруживает, что осталось всего 10 молочных пакетов и тощая стопка пеленок. Ребенок сосет молоко. Сол клюет носом, прогоняя одолевающую его дремоту, как вдруг странный звук заставляет всех встрепенуться. «Что?» — вскакивает Ламия, хватаясь за отцовский пистолет. «Шш!» — обрывает ее поэт, приложив палец к губам. Откуда-то снаружи доносится тот же звук. Сухой и властный, рассекающий гул ветра и скрежет песка. «Винтовка Кассада!» — произносит Ламия. «Или чья-то еще!» — шепчет Мартин Селен. Они сидят неподвижно, обратившись вслух. Несколько долгих минут абсолютной тишины. Затем в мгновение ока ночь раскалывается от грохота, и все невольно припадают к полу, заткнув уши. Перепуганная Рахиль заливается пронзительным криком, но взрывы и громовые раскаты снаружи заглушают голос младенца.